на расстоянии от берегов Соединенных Штатов Америки 90 миль по морю, а ведь Турция рядом с нами. Наши часовые прохаживаются один на другого, поглядывают. Вы что же считаете, можете требовать безопасность для своей страны и удаление того оружия, которое вы называете наступательным, а за нами этого права не признаете? Вы ведь расположили ракеты разрушительного оружия, которое вы называете наступательным, буквально под боком у нас. Как же согласуется тогда признание наших равных в военном отношении возможностей с подобными неравными отношениями между нашими великими государствами? Это никак невозможно согласовать. Это то письмо, которое так поразило Джона Кеннеди и его советников. Дело в том, что в один и тот же день были получены два письма. В первом выражалось согласие Хрущева вывести ракеты с Кубы, если Соединенные Штаты примут обязательство не нападать на нее. А во втором письме содержалось еще дополнительное требование вывести аналогичные американские средства из Турции. До сих пор идут большие споры по поводу того, как в один и тот же день могли быть направлены два таких разных письма. Думается, объяснение этому довольно простое. Хрущев получил дополнительную информацию от советских представителей, работавших в Соединенных Штатах, о том, что можно добиться больших уступок от Соединенных Штатов Америки, и незамедлительно попытался воспользоваться этой возможностью. И преуспел. Особенно ярко передает чувство Хрущева его письмо от 28 октября 1962 года. «Я отношусь с большим пониманием к вашей тревоге и тревоге Соединенных Штатов Америки в связи с тем, что оружие, которое вы называете наступательным, является грозным оружием. И мы понимаем, что это за оружие. Чтобы скорее завершить опасный для дела мира конфликт, чтобы дать уверенность всем народам, жаждущим мира, чтобы успокоить народ Америки, который, я уверен, также хочет мира, как этого хотят народы Советского Союза, наше правительство, в дополнение к уже ранее данным указаниям о прекращении дальнейших работ на строительных площадках для размещения оружия, отдало новое распоряжение о демонтаже оружия, которое вы называете наступательным, упаковке его и возвращении в Советский Союз. Мы должны быть осторожны, продолжает Хрущев, и не делать таких шагов, которые не принесут пользы обороне государств, вовлеченных в конфликт, и лишь могут вызвать раздражение и даже явиться провокацией для рокового шага. Поэтому мы должны проявить трезвость, разумность и воздерживаться от таких шагов. Мы убеждены в том, что победит разум. Война не будет развязана, и будет обеспечен мир и безопасность народам. Это заявление Хрущева, весь его стиль и тон не могут быть расценены иначе, как проявление подлинного мужества, сравнимого с его выступлением на 20-м съезде партии по трезвости и разуму, который восторжествовал над недальновидными расчетами в борьбе за перетягивание каната с Соединенными Штатами Америки. То был важный урок для самого Хрущева. То был необходимый урок для Джона Кеннеди. То был урок для всех последующих руководителей двух великих держав и для всего человечества. В своих воспоминаниях Хрущев выражает удовлетворение и вместе с тем искреннее удивление, что и он, представитель рабочего класса, и Кеннеди, представитель капиталистов, не только смогли договориться, но и испытывали сходные чувства по поводу угрозы войны и опасности экстремизма. Проблема, однако, куда глубже. Несходство Хрущева и Кеннеди не сводится к этому, как и не сводится к противоположности двух социальных